все-таки тереть свою спину, я ей не доверю. Виктория, что значит переваривать и брать в рот? Ты брала в рот его. Виктория смущенно отвела взгляд. Не ты одна, Ривен, попала под его чары. Даже мои материнские инстинкты уступили тяге к сильному самцу. Хотя он еще совсем слаб, потенциал его крови кружит голову даже тебе. Не вини меня в том, что я поддалась, я терпела близкое соседство с ним год, а ты накинулась на него уже с порога. Фух, ладно, ладно, все-таки как это на вкус, хохоха, узнаешь. Глава 22. На одном из полигонов королевства Виктор встретился с Блик Ривен. Он заметил, что вокруг несколько незнакомых мужчин в странных для королевства одеждах, но вроде все было высокого качества и дорогим. Он поздоровался с ней и встал за спину. «Ривен, я надеюсь, это стоило прогула лекции Академии. Не бойся, кнопочка отмажет. И кстати, тут зови меня генерал, да и ты сам на лекции иногда неделями не ходишь. Ну сама понимаешь, что важней, мои исследования или лекции третьего курса. Хех, и не поспоришь, короче, это послы и военачальники соседей. То есть сейчас будем пыль в глаза пускать, ага, с парадами и салютами. Ты должен присмотреть своим магическим глазом. Виктория сидит в засаде на всякий случай и смотрит своим магическим глазом. Ты должен и меня научить этому». Игривый тон Блик Ривен последней фразы никто раньше в истории этого мира не слышал, и эта честь накладывала на мальчика огромные обязательства. Виктор понял, что его подруга теперь собирается сидеть у него на шее, свесив ноги. Но навыком работы с праной он ее все-таки научит, ибо лишним не будет. Виктор врубил дальний свет и в энергетическом спектре прояснилась тьма, и на него накатила вся палитра излучений заграничных военачальников. Методы их развития были неизвестными, но Виктору внушало опасение количество энергии на кубический метр. Наверное, если их сбить поплотней, то в радиусе метра будет самовозгораться бумага. Наверное, поэтому у них в руках были кристальные сферы. Ривен вывела их в бункер перед полигоном и в нем сказала им, смотря в амбразуру в бетоне высотой в полметра: «Пароль Эль, Псай, Кангау». Все военачальники до этого сосредоточенно баловались с шифром кристальных сфер и, услышав ключ, неохотно открыли упорядоченные файлы с презентацией. «Мы сделали небольшой прорыв в нашем военном институте, и, не стерпев, решили похвастаться». Некоторые военачальники бесстрастно пропустили мимо ушей ее речь, сохранив каменное выражение. Другие были более раскованными. «Хи-хи-хи, очень честно, генерал Блик Ривен всегда мне нравилось за то, что не бьет вокруг куста. Хех, действительно. Значит, как всегда, парады и салюты, когда по расписанию банкет?» Ривен пожала плечами и сказала: «За банкет отвечает принцесса, я не в курсе, а вы тем временем просмотрите первый слайд». Виктория дала сигнал вспышкой зеленого света, и 9 солдат выбежали на полигон. Отряд занять огневую позицию. 9 человек разбежались и, упав на землю животами, провалились под землю на метр. «Что за цирк?» Не успел заикнуться военачальник, как вдруг от ям на полигоне протянулись траншеи, высыпав блиндаж из земли перед траншеями. Это было одно из стандартных заклинаний любого класса, разработанного Виктором. Как минимум, это заклинание можно использовать для постройки убежищ для целых отрядов, и мощь перворангового заклинания мага могла запросто переворотить 100 метров земли. Когда все шевеление грунта закончилось, то Ривен подала сигнал, и в полукилометре появились полсотни силуэтов, скопившись в группы через каждые полсотни метров. Вдруг из двух сторон окопов замелькали зеленые огни. Это был шквал маркированных заклинаний, вырывающих куски с мишеней. Они были подсвечены отдельным заклинанием и в оригинале были полностью неразличимыми, чтобы не открыть позицию мага, но для того, чтобы все понимали, что происходит, их подсветили и сделали трясенными заклинаниями. Виктор смотрел, как слаженно работает аналог пулеметчиков, убирая мишени с горизонта. Похоже, Блик Ривен взяла одну из методичек боя данных с прототипами классов. Они были простыми и далекими от идеала, но Блик Ривен и не хотела показывать все козыря. После того, как гранатометчики и обычные стрелки продемонстрировали свои способности, Ривен подала красный сигнал, все стихло, но вскоре земля вздыбилась, образуя монолитную пластину скалы над некоторыми участками траншеи. Пивин вскинула руку и направила на траншеи заклинание второго подвига и искал лекции, что она получила с узором корня фей. Она выгравировала только один, но Виктор модифицировал корень, и теперь он собирал достаточно эфира на одноразовый запуск всех 12 заклинаний трех подвигов фей. Кроме того, у Ривен осталось еще больше 2/3 свободной поверхности сосуда души и ее собственные заклинания, которые были до гравировки узора фей, и огромные объемы эфира в сосуде души, которые за несколько минут заполнит узоры фей и заново зарядит заклинание. Перед бункером проявился барьер, накрывший сотню метров в диаметре дымчатым куполом, источником барьера которого было заклинание третьего подвига феи, и Риевин недолго ждала, чтобы бросить следующее. Полигон накрыла мрачная туча, сгустилась в сотню трехметровых шипов и, свистя в полете, обрушились вниз, но не прикоснувшись к земле, шипы взорвались осколками и перемешали полкилометра диаметром земли, оставив в ней черные иглы длиной в полметра и толщиной в сантиметр. Эти иглы зависли в воздухе перед бункером в дымчатом барьере, показывая, что этот барьер – тонкая черная вата из миллионов тонких черных паутин. Заграничные военачальники все еще хватали воздух ртом и обливались градом пота, когда скальные плиты, издолбленные иглами, открылись лепестками тюльпана наружу и показали уцелевших бойцов. Снова вдали показались мишени, и они невозмутимо уничтожили их все трассерными фейерверками. Парад и салюты уже показали. Как насчет банкета? Военачальники безропотно последовали за Риевин. Один из них спросил Риевин: «В чем смысл вашего последнего удара по своим? Это заклинание не мощнее третьего ранга, и полезно только массированными атаками тысяч игл. Я же не хотела их убить. Просто когда солдат зажмут, они закроются в панцире, после запроса удара по своим позициям, я пошлю тучу на них и расчищу, все, они снова смогут уничтожать небольшие группы противника». Не так сложно догадаться, что эти солдаты не смогут удержать позицию против мага третьего ранга и тысячи его солдат полка, как это принято. «Мои иглы легко сомнут полк, а солдаты добьют остальных. Это же просто, если задуматься, в последней войне, кстати, будь такие солдаты в полку нынешнего генерала Виктории Грейрат, она бы не потеряла половину полка в бою против 3000. Военачальники мрачнели с каждым доводом и не могли дождаться, пока после банкета не доставят свои сферы со слайдами и записью учений на полигоне в свои страны. Как и предполагалось, после банкета и выражения добрых намерений королю послы и военачальники немедленно удалились. Риевин довольно потрепала волосы Виктора и сказала: «Хотя святые выродки не отозвались на приглашение, думаю, им скоро доставят новости. Скорее всего, они прекратят мутить воду на нашей общей границе на западе. Но в случае войны, скорее всего, им придется начать думать, как снова собрать армию, которую мы уничтожим до корней. Но четвертые ранги у них сильны, они переживут конфликт. Но и мы не собираемся понести потерь. Святая империя была помешанной на поклонении богам страной. Они раньше занимали Святую Гору, в которой самая большая концентрация праны, но их уже тысячу лет как вытеснили, и со временем они начали вырождаться, и их аристократические семьи пришли в упадок. Ранее у них были пятые ранги во главе, но они пали тысячу лет назад, не оставив ресурсов для появления нового пятого ранга. Империю вытеснили с горы, и от их старой славы осталось только название и прогнившая религиозная структура, открыто управляющая имперской семьей после того, как та ослабла. Кстати, императорскую семью терпит лишь потому, что без императора не будет и империи, а они и так уже потеряли Святую Гору, и если потерять звание империи, то они полностью развалятся на провинции и потеряют контроль над регионами. А так их держит в куче историческое наследие и вековые традиции. Виктор не понимал, почему им не имется и они лезут в пекло, но Божок с тех пор, как потерял душу крысока, смотрел на мальчика с гневным взглядом. Крысок не только не дал Божку полностью удалить память Виктора Сергеевича, но и отдал ее мальчику, и тот создал 8 резервных копий. Это доказательство того, что Божок прокололся и не стер память душе при реинкарнации. Когда это попадет другому богу в руки, всплывет факт того, что Божок, кроме этого, вмешался в судьбу крысы и украл у нее прописку мира, лишив шанса стать перворожденным среди богов. Подобное считалось преступлением, и смотря на то, что крысок все-таки создал 8 зародышей перворожденного тела, Божок виновен в смерти 8 потенциальных богов, и настоящие боги создадут ему проблемы, если узнают. Пошевелив божественной воли, Божок сбросил на башку одного из фанатиков божественные откровения с инструкциями уничтожить Антихриста и его демонических шлюх. Подобная формулировка обеспечила то, что у 12-летнего мальчика осталось мало шансов на выживание. Но прошел месяц, полгода и... «Блядь, сука, откуда такое либидо? Угомонись, тварь!» Виктор насобирал гарем из 4 самок с божественной искрой, и теперь Божок стремительно летел в могилу, которую сам и вырыл. Вначале у него в защитниках была женщина 3-го ранга, и не было шансов против фанатиков, но теперь этот конфликт включил и твари с божественными искрами. «Просто хватит, прекрати это!» Непонятно, кому бормотал Божок, себе или Виктору, но лавина уже обрушилась. В белом халате монашки стояла на коленях в молитве блондинка. В узкую комнатку вошел мужчина в доспехах и спросил: «Святая, было ли другое откровение?» «Нет, нам все-таки придется уничтожить зло. Мы и так промедлили полгода, собирая войско и информацию. Если бы немедленно послали убийцу, у нас нет выбора, пока он не извратил мир вокруг еще больше». Когда бронированный мужик покинул святилище, святая снова встала на колени. Святая вспомнила, как после откровения божества, буквально через 2 месяца поступила весть о молодом герое магического королевства. Она наконец-то смогла найти нить к Антихристу и его ведьмам. Вскоре поступил донос о прорыве бабушки этой твари, потом он очаровал монстра-фею 4-го ранга и наплодил с ней настоящее порождение зла. Когда она увидела, как преобразилась сама фея после некоторого сожительства с ним, святая поняла, как выглядит настоящее порождение ада. Кроме того, недавний донос о его связях с военными и начале реформы армии — это зло уже запустило когти в магическое королевство и скоро перебросится на соседние страны. Единственный выход – это выжечь все, что вступило в контакт со скверной этого антихриста. Но все же, сколько наших воинов падет на этой священной войне? А ведь это даже не еретики северяне, я виновна в своей слабой вере в слова Бога. Нельзя было медлить, теперь из-за меня умрут невинные. Она оголила свою белоснежную спину и, взяв плеть, усеянную лезвиями до мяса, стеганула себя. Ее белая ряса окрасилась золотой росой, раны моментально затягивались, и снова по белоснежной спине проносился шквал лезвий. В конце бичевания святая, тяжело дыша, с бледным лицом, собрала взмахом руки ручейки золотой ртути и закрыла жидкость в небольшую золотую амфору. Она повторяла этот обряд десятки раз, и в амфоре накопилось около 3 литров ртути. Мотивы этого ритуала святая и сама не понимала, но инстинкты ей шептали о том, что это принесет ей пользу, а им она верила как Богу, она и считала их голосом Бога. Она снова повернулась на восток, и ее взгляд затуманился на миг. Она развернулась обратно на запад в сторону Святой Горы и продолжила молитву. Виктор едва через месяц смог переварить кровь Ривен. До этого его нутро покалывало от концентрации жизненной силы в крови. Внезапно его мозг накрыла волна истощения, и он, недоумевая, проверил упавший уровень эфира в сосуде души. Его сосуд отливал золотом, а не голубым, как обычно. 2-й ранг ученика мага. Уже, мой сосуд не способен перенести такую концентрацию эфира. Виктор полусознательно дополз, держась за стену, к подвалу и прилип к формации иллюзий с его фермы эфира. Он спрессовал накопленный эфир и начал вливать в свой почти пустой сосуд души. Его сознание очистилось, и он начал всматриваться в золотую оболочку сосуда души. Похоже, его пропитала энергия из крови Ривен, и лишь поэтому его башку не разорвало или он не впал в кому. Он еще сидел и питал сосуд души эфиром, пока эго-кристалл интеллекта продолжал всасывать эфир с дикими темпами. Если бы не формация, то тело Виктора выжило бы как тряпку и бросило бы в больничную койку на месяц. Вскоре золотистый цвет оболочки сосуда потускнел, и Виктора снова ударило по башке мешком песка. Блять, опять. Снова его сознание плещется в лужице щепучего эфира на дне аквариума. Он едва терпел концентрацию эфира 3-го ранга ученика мага. После того, как Виктор до половины высушил ферму эфира, он едва заполнил сосуд наполовину, но интеллект перестал всасывать в потерявшую золотой оттенок оболочку эфир из сосуда души, и Виктор упал без сил. Блять, чуть не угробил иллюзорную формацию. Такой резкий сброс эфира из хранилища может нарушить ее работу, но вроде я еще не достиг точки, где система будет в опасности, уж простите. Отдыхайте и набирайте сил, вам еще невесты эльфов протаскивать во 2-й и 3-й ранг. Виктор решил, что восполнит половину недостающего эфира естественным путем, и, доползя до постели, отрубился. С тени выскользнула Жасмин и прикрыла его одеялом, оглядевшись, задержала взгляд на 3 черных коконах под потолком, которые охраняла уже месяц, и легла возле Виктора, укрыв его еще и своим крылом. Глава 23. Под крылом темной феи Виктору приснился реалистичный кошмар. Он стоит в подвале и по очереди убивает пистолетом Макарова вишневую сороку, связанную по рукам и ногам, потом наводит на лежащую на заплесневелом матрасе Апрель. Простите, что не справился. Бах. Он пришел в себя уже сидя на краю кровати, пока Жасмин стирала ему пот с лица. Она ничего не спросила и не утешила, просто заботилась о нем с открытой симпатией. Прошло 5 минут, и она обернула его в крылья, чтобы промокшее от пота тело не замерзло. Вдруг она разорвала молчание. Как вовремя. 3 кокона содрогнулись, и на потолке, с шаров темного шелка, вдруг начали вырываться когтистые маленькие ручки. Вскоре появились милые личика, что-то среднее между Виктором и его бабушкой, с длинными волосами ниже плеч. Встав на пол, они, хлопая голубыми глазами с радостными улыбками, смотрели на Виктора. Их волосы чуть выше линии волос прорезали полированные обсидиановые рожки, а рост их был почти 1,20 м. Фигура их была пышной, но пропорции больше подходили эльфийке ростом в 180. После того, как Жасмин скормила им плоть мага 4 ранга, они продвинулись до 3 ранга, и, конечно, тело созрело на ранг раньше, чем у их мамули, которая и на 4 ранге была ниже 3 красавиц. Жасмин стала играть с членом Виктора, привлекая голодные взгляды феечек. «Виктор, я давно уже с тобой и понимаю твои мысли. Они только мои дочери, а не твои. У нас так не работает, как ты привык. Но если ты хочешь проявить заботу о них, как тот, кто помог мне сотворить, как соучастник этого чуда, пожалуйста, покорми свои творения, они не смогут найти что-то лучшее, чем предложишь ты». Феи робко подошли к Виктору и прильнули к нему телами. Он погладил феечек и сказал: «Вы, наверное, не помните, что сегодня за день». «Почему же?» «День рождения папочки. 13 лет – важный возраст. Я приготовила отличный подарок, мой первый раз с мужчиной. Согласна, никто не может быть лучше папочки. Я выжму твои яйца как мочалку. Ой, то есть, папочка, будь нежен, что ты на меня так смотришь. А ну подвиньтесь, я первая». Наглая крупная феечка уперлась ему рожками в живот, бодая, пока жадно чмокала его член. Виктор удивился выбору индивидуальности этой девушки. Похоже, она рассмотрела в Викторе какие-то незаметные даже ему фетиши, или она берет пример с Бликривен, которая самая сильная среди его гарема. Интересная и сообразительно, наверное, она будет интересным партнером. «Эй, кто иллюзии выучил?» Чмок, не иллющий, но, оторвав личико от работы, дикая доченька вдруг с треском начала расширяться и втягивать кожистые крылья и рога. Она вдруг поменяла цвет волос и подогнала тело под рост девочки, в лице видны черты Бликривен. «Папочке, смотрю, это нравится, такой твердый. Ладно, доченька подарит тебе первый раз. Маленькое похотливое животное, ой, я не переборщила. Ладно, давай его сюда». Девочка повалила Виктора и туго села на него верхом, заливаясь румянцем. В отличие от Ривен, ее глаза так и остались голубыми. Вскоре она дико затрахала Виктора и пропиталась его семенем. Ее скинули феечни и, облизав член, начали садиться верхом. Они хоть и не умели трансформироваться, но и так были маленькими секс-куклами для сбора семени папочки, потому делали все, что могло бы выжать из Виктора семя. Они идеально заточены под одного единственного человека. После того, как он напитал молодые организмы дочурок, дикая доченька не стала менять внешность. Как узнал Виктор, посмотрев ее узор корня, это постоянно действующая физическая трансформация, потому она не требует ни эфира, ни концентрации для поддержания. Прогнав эффект узора через ручные гравировки узоров, Виктор смог немного изменить цвет волос и вернуть его обратно, но потребление эфира шло в зависимости от объема изменений, потому крылья он еще не мог отрастить, ибо такие деформации физиологии жрут эфир как трактор соляру, тем более у фей полет больше волшебный, чем физический процесс. Крылья лишь увеличивают маневренность и баланс. Виктор поглаживал голову дикой феечки, ибо она нагло потребовала это. Он заметил, что малышка тонко чувствует его состояние стресса и проводит что-то вроде терапии. Он, как и обещал, отдал одну из дочек кнопочке, а другую отдал Ривен. С Викторией постоянно вьется Жасмин, потому третья лишняя. Зачем отдал Ривен? Он решил, что ее можно допустить к миру иллюзии, и фея должна помогать ей. Кроме того, сок киски женщины 4 ранга питал феечек не менее эффективно, чем семя мужчины того же ранга. И хотя Ривен поначалу неохотно отбивалась, вскоре поняла, что милая личико феи перекликается с Виктором, и не смогла полностью отвергнуть смотрящую голодными щенячьими глазками фею. Подумаешь, ей придется время от времени потерпеть феечку под одеялом, как и Виктории, и кнопочке, все-таки им нужно подзаряжать средства связи с миром иллюзий. Но после того, как Бликривен привыкла к тому, что ее зовут мамочка, она позволила фее играться с ее грудью, даже если это не давало никакого питания фее. Вскоре она поняла, что бессознательно начала выделять молоко, и дико смущалась, но фея ночью все-таки добралась до нее и теперь не упускает шанса подразнить Ривен, требуя молока в самых неудобных местах и т.д. А главное, Ривен уже разучилась категорически отказывать фее. Кроме того, небольшим бонусом стало то, что Виктор не против ролевых игр и тоже иногда пьет ее молоко, так что она не стала подавлять гормоны. Сейчас же Виктор наслаждался терапией от своей умной дочурки и решил воспользоваться ней. «Мне приснился сон». «Ага, всем они снятся, ладно, я послушаю, раз нечего делать, и возможно исполню твои дикие фантазии». «Что? Я не отказалась бы перекусить». После тебя никакой мед уже не утоляет жажды. Мне приснилась девушка, которая умерла в моей прошлой жизни. А во, значит, ты и прошлые жизни помнишь. Интересный случай, продолжай. Она умерла, когда я убегала от преследователей, и лишь потому что я тогда позволил ей пойти со мной, а не оставил с Нинцзи и Апрель. Так не поняла ты, что жил двумя инкарнациями. Потом вдруг прошлая жизнь закончилась, и ты получил от нее сожаление о прошлых ошибках. Именно. Какая же ты умница. Хи-хи-хи. А то, скорее всего, ты просто не смог с ней нормально проститься. Я должен добавить, что эта девочка вероятнее всего все еще живет в трех телах. Но потеря тела из-за моей глупости — это так же, как и для меня потеря одной из эльфиек, понимаешь? Я чувствую, что здесь мало шансов искупить вину. Фея вдруг начала лезть ему в штаны. Я голодна, ах да, тебя кошмары снятся, дай подумать. Не так важно, чтобы она тебя простила, клона не вернуть. Важнее, чтобы ты себя простил, цветы на могилку, вся хуйня и выбрось с головы. Тебе еще богом становиться, чтобы я могла расти в силе, питаясь твоим чмок-чмок-чмок. Виктор понял, что эгоистичная доченька права, ему есть о ком заботиться, кроме мертвецов, но... Карета тряслась по пути на юг, и Виктор с брюнеткой ехали проведать могилу Сороки. В последний раз он не решился войти на поляну Лилии из-за яда, но теперь его тело крепче. Он начертил в воздухе пальцем узор и активировал трансформацию, изменяя цвет волос на черный. Теперь они с феей, которая тряслась в кресле напротив, похожи на брата и сестру, едущих по делам. «Хаэм, знаешь, что я хочу сейчас попробовать?» — спросила фея, балансируя, перепрыгнув на сиденье рядом с Виктором и задрав черное платье, начала снимать трусики. Виктор начал догадываться, фея приспустила его штаны и села верхом, не двигаясь. «А-а-а, да, как я и думала, тряска сделает все остальное вместо нас, хи-хи-хи. Теперь всегда буду так ездить в скучные путешествия». Виктор понял, что теперь и правда ему не заскучать, и, приобняв фею, просто сидели и наслаждались работой тряски. Виктор за 3 дня только делал перерывы на еду и сон, остальное время с ним игралась, сидя верхом, фея. Хотя иногда и во сне он чувствовал, как кота садится на него верхом и так засыпает, наверное, боялась, что ее кормилец в первый месяц зимы замерзнет. Это была 4-я зима этого мира, для крысока, он бы, наверное, не дожил бы до нее, живи он как обычная крыса, Энн даже иначе не смог уцелеть, передав наследие Виктору. В эту поездку отправились только двое, Виктор и его дочурка-оборотень, остальных поглотили заботы, подкинутые Святой Империей, или учеба. Виктор же решил, что тревожить их по пустякам нельзя, и просто сказал, что поедет на недельку-две понаблюдать мутированную черную лилию. Кнопочка почти увязалась, но Блик Ривен усадил одного из генералов королевства обратно за работу. Вскоре Виктор начал вспоминать пейзажи и понял, что они доехали. Вечером они ночевали на сторожевом посту за 5-метровой каменной стеной. Это место стало торговой развилкой гриератов, а также закрытой зоной для наблюдения мутировавшего растения. У них была комфортная спальня, но дочурка привыкла спать с папочкой внутри, и всегда можно устроить ночной перекус. Гриераты думали, что они какие-то важные волшебники, ибо фея угнетала некоторых своим не самым частым в этих краях 3-м рангом, а Виктор не снимал маскировку, и его черные волосы не связали с русыми гриератами. Они проведали лилии в спецкомбинезонах, и Виктор рассмотрел 3-м глазом, как корни лилии переплели покойного клона и проникли на 100 метров вокруг своими сетями. Корни светили таинственным золотым светом и теперь по концентрации праны не уступали сокровищам из коллекции Виктора. «Привет, малиновая 40, прости, что не сберег твою жизнь и умер сам. Твоя жертва была почти напрасной, мне повезло сохранить воспоминания крысока, и, наверное, единственное, что я могу сделать, это помочь тебе в новой жизни, в жизни черной лилии. Надеюсь, ты вырастешь беззаботным цветком, каким был Виктор Грейрат, до той судьбоносной встречи с крысоком». Виктор достал скальпель и уколол палец. Он нацедил немного рубиновой с золотыми искорками крови и капнул на снег, покрывающий перемерзшие гнилые листья лилии. «Прощай, надеюсь встретить твоих 3 сестер, если разрешит судьба, возможно, и в следующей твоей жизни ты найдешь меня, чтобы я позаботился о тебе лучше». Виктор, когда получил набор знаний о сосудах души, проверил тела Нинцзи, понял, 4 лона хоть и делят связь сознаний, по факту являются разными автономными организмами, скопировавшими опыт и получив прописку мира из сосуда души смертного. Фактически он узнал, что ядра — это зародыши первородного тела, отличных от смертных существ, которые просто получают знание личности, фрагмент души смертного, смертный же становится питанием для задыша. Этот мир изначально был фермой для выращивания паразитов первородных организмов, но сейчас он и сам один из потомков этих паразитов. И явно уже поздно бить тревогу, когда все, кого знал, крысок стали удобрением для любовниц Виктора. Единственное, чего я боюсь, это то, что первородные и сами являются сочным удобрением для так называемых богов. И рано или поздно вся моя семья будет сожрана и заменена на чужих существ, подражающих им. Это был главным фактором того, почему Виктор не отождествлял себя с крысоком. Его раса пожрала всех, кого любил крысок. Он не сможет смотреть на своих женщин прежними глазами, если не примет себя как монстра, подобного тем личинкам, которых глупые смертные подселяют в свои тела и дарят им жизнь. П.С. От бухого деда. Не думайте, что я этот бред сейчас придумал. Изначальная задумка этого произведения в том, чтобы вы задумались над самим смыслом, стоящий за понятиями «вечная жизнь», «вечная молодость», «бессмертие тела», «души и разума». Я изначально убил депутата, его сына и внучку, незаметно для вас убить их всех, кому вы сопереживал, и заменить их фальшивками. Явно убить крысока, но поселить в вас желание видеть в мальчике крысока, а потом смешать это все с дерьмом, раскрыв то, что творилось за кулисами, чтобы вы задумались над одним вопросом. Мы – организм, который по факту является колонией клеток роль, которая определяется генетическим кодом и сложными гормональными инъекциями желез, которые формируют нас из стволовых клеток согласно инструкциям, которые при росте в мозг эмбриона заглаживает ДНК. Сложнейший код, который положил начало разнообразию классов и видов животных. Мы все комок аминокислотной грязи. Даже пес и змея вначале просто оплодотворенная яйцеклетка, которая как послушный скульптор лепит из глины по заложенным инструкциям ДНК кучу клеток для сбора и обработки материалов, десятки желез, которые словно шпатель формируют наши кости, мышцы, органы и лицо до самой смерти. Мы шедевр, созданный с нуля скульптором по имени ДНК, и в соревновании скульпторов только то творение, которое сможет разделить знания и опыт своего скульптора, сможет продолжить участие в этом бесконечном соревновании. Это основа бессмертия этого скульптора. Создать шедевр, который разделит и передаст опыт скульптора в новый шедевр. Наш разум – это по факту игра в подражание с самого нашего рождения, подстрекаемая через гормоны скульптором ДНК, которая стала успешной из-за эффективности игры в подражание, давая своему шедевру пряники радости и забивая неугодных ей скульптур кнутом депрессии. Это элементарный пример. Фактически мы живем, чтобы обеспечить паразита по имени ДНК бессмертием, и я с этим смирился. Но у меня есть мечта и самому стать подобным существом. Выгравировать в вечности свою волю, знания, опыт и даже если она есть у меня, то загадочную неосязаемую душу. Это мое мировоззрение, я ищу бессмертие в любых его проявлениях, попутно используя любой инструмент. Даже мои книги – это способ стать бессмертным. Я заражаю вас своими мыслями, оставляя свой след в сотнях читателей, как и любой учитель или друг, который даже после смерти продолжает в вашей памяти жить и даже через десятки лет оставаясь вечно молодым, пока ты, мам, каждые 2 года под чутким руководством скульптора ДНК полностью заменяешь старую глину своего тела новой, и учишься еще более эффективно добывать для него ресурсы своей искусной игрой в подражание. С каждым годом и поколением все более искусной игрой. Живите, чтобы стать как этот скульптор и стать бессмертными тем путем, который для себя откроете. Это не конец книги, это интерлюдия. Дальше, я ткну вас носом в другое дерьмо. Злорадно хихикает, как старый алкоголик. Глава 24. Виктор постоял над черной лилией несколько минут в поисках ответов на то, что такое бессмертие и будет ли он доволен жизнью первородного, который рано или поздно износит душу так, что сойдет с ума. Пусть это и будет в случае, если он еще останется живым через сотни тысяч лет, и он будет уже 1000 раз не тем пацаном, что сейчас. Но если он сейчас не примет решение о курсе своего развития, он потеряет весь потенциал молодого тела, и в будущем, возможно, передумав по какой-то причине, пожалеет о промедлении, застряв в шаге от цели и исчерпав весь потенциал. Виктор вдруг понял, что его кровь пропала со снега, и увидел кое-что третьим глазом. Он разрыл снег и выдернул головку чеснока размером с кулак взрослого. Все корни увяли и напитали этот росток лилии, впитавший кровь Виктора. Казалось бы, бесполезный жест Виктора был каким-то подстрекательством, чьим-то внушением, направленным на стимуляцию этого ростка лилии. Она не источала и капли ядовитой ауры, и черная кожура чеснока прорезали кровавые жилки. Виктор спрятал чеснок, и решил предупредить Грейратов о смерти Лилии Мутанта, лишь прибыв в столицу и только через Викторию. Сейчас же он поспешно сбросил защитный комбинезон, отмылся, переоделся и закрыл кровавую лилию в металлический контейнер с питательной жидкостью. «Колючка, мы уезжаем. Так быстро ты спешишь, все, что хотел, я сделал». Колючкой он ее назвал за игривый характер. Жасмин ему обещала, что даст ему называть свои детей на третьем ранге. Вот и Виктор и решил вопрос с именем, тесно пообщавшись с ней целую неделю в карете, слушая ее колкие замечания и размышления о всем, что увидели в окно кареты. По пути назад она немедленно оседлала Виктора и продолжила с места, где они закончили. Виктор после недавнего философствования размышлял о том, что такое дети первородных, ведь по сути икринки фей то же самое, что и ядра внутри смертного, просто икринки питают существо высшего ранга и энергии эфира и наследственной памяти прародителя хватает для зарождения жизни, и нет необходимости умирать, и становится удобрением для икринок. Насчет души Виктор сомневался в том, что душа крысака попала бы хоть в одно ядро его, если бы он не слил бы сосуд души с Виктором, то скорее всего даже его сознание рассеялось бы от истощения сосуда души, а ядра крысака даже не соизволили снять копию сознания крысы без мировой прописки, и Виктору пришлось внедрить копию знания и опыта в сознание эльфиек. Повезло, что у долгожителей эльфов, даже у смертных, просто огромный запас для роста сознания. И вот, смотря на девочку, выросшую на его семени, то есть на его хаотической энергии, он задавался, а так ли имеет значение какие-то инструкции, вложенные прародителем в нее. Та же самая Жасмин после того, как Виктор уничтожил своим хаосом в ее корне узоры подчинения и контроля, стала совсем другой личностью с другими эгоистичными целями. «Колючка, ты хочешь быть всегда со мной? Пока ты пообещаешь стать богом, я не слезу с твоего фонтана ресурсов для развития. А если прародитель прикажет?» Сложно ответить. «Хочешь, я удалю инструкции с твоего корня, которые мешают тебе думать своей головой? Последствия, всегда есть последствия, Виктор. Удали я сейчас этот код, то на решающем этапе скорее всего не смогу преобразиться в бога». Виктор понял, что колючка по-настоящему раскрыла доступ к наследственной памяти прародителя. Но даже став богом, ты же будешь рабом прародителя, если не хуже. Твою личность могут. В ином случае, если я откажусь и предам цель моего существования, я просто сгорю в божественном пламени своего разожженного божественной искрой сосуда души. Повисла тишина, и схватив за Виктора за воротник, с серьезным лицом и текущими слезами девочка сказала: «Ты должен позаботиться о том, чтобы в нужный момент спасти мать, которая пожертвовала будущим, чтобы привязать тебя ко мне и моим сестрам, не дай ей истлеть. И возможно, и я стану твоей. Укради нас и найди нам другой путь, и мы станем твоими. Все до единой». Виктор решился, никаких отговорок, он должен найти путь для того, чтобы его женщин снова не пожрало нечто, а он этого даже не заметил. Он станет богов, и пусть даже сам будет сожран в процессе, он лишь надеется, что как и он сам позаботился о наследии крысы, его память сможет задеть что-то в боге, которым он станет, и он спасет его женщин от судьбы безвольной марионетки. Слишком многих женщин он успел связать с собой обязательствами, чтобы позволить им блуждать во мраке и стать жертвой удильщиков, которые помашут перед ними седьмым рангом бога. Лучше пусть он будет этим удильщиком или хотя бы внушит ему чувство долга. Когда Виктор ехал уже 3 дня и осталось столько же до столицы, колючка, все так же играющая от скуки своим ротиком с членом Виктора, вдруг встрепенулась от его крика. «Кучер, стоп!» «Блядь, чуть не подавилась!» — проворчала колючка, заправив ему штаны. Виктор свис с окна и сказал кучеру: «Есть проблемы, нам нужно изменить направление к ближайшему городу. Немедленно, даже если нужно вернуться назад». «Слушаюсь, молодой господин». Виктор закрыл окно, и на него уставилась колючка. «Что за дела? Святая империя пересекла границу и спешит к столице. Ну и зачем нам разворачиваться? Мы доберемся туда за 3 дня, а империя за 2. Я не хочу стать рычагом давления на Викторию и Ривен. А ты лучше достань артефакт и свяжись с миром иллюзий. Хочу встретиться с бабушкой Ривен. Эльфы уже все устроили». Виктор положил голову на колени колючки и прикрыл глаза. Колючка ласкала его черные волосы, пока он погружался ее браслетом в иллюзию. «Колючка, теперь я тут, давай на юго-восток, нам нужно быть на тракте через 5 минут». Виктора встретила высокая женщина с русыми волосами и голубыми глазами. Это была ее внешность феи, но в 1,5 раза выше. Она поправила огромную грудь в кожаном корсете и льняной сорочке и недовольно присела, привыкая к кожаным штанам. «Какая неудобная одежда, И эти сиськи, я с самого вылупленные из кокона была оборотнем и уже отвыкла от них, но сейчас тяжеленные хочешь потрогать. Колючка, 5 минут. Тракт, юго-восток, сосредоточься и побежали. Но потом обязательно потрогай. Слышишь, если понравится, потом наберу массу и стану выше и сделаю такие, на теле оборотня. Лучше не надо, с девочкой путешествовать удобней, меньше проблем. Хэммм, рано или поздно ты захочешь их потрогать, и тогда я буду требовать плату за трансформацию. Она жрет много эфира. Под подобные ворчания колючки они добрались до тракта, там были бандиты, они их убили, ограбили и ускакали на исполудохлых лошадях в лагерь семьи Грейратов. Там они встретили бабулю и Ривен. Последняя обняла Виктора особенно страстно. «Надеюсь, трахая эту подделку, ты думал только о мне? Шучу, если что, я и втроем не против. Еще и мою искорку можно позвать пошалить. Заманчиво, но сейчас, похоже, не время. Я в 3 днях пути от столицы». «Понятно. Эльфы описали примерный расклад, но лучше тебе продолжить путь в сторону от столицы. Эти святые уроды, по донесениям разведки Грейратов из этой деревни, начали рассыпаться на отряды, углубляясь в страну. Не знаю их цель, но слишком малые для штурма городов, скорее они что-то ищут». Виктора пробил озноб. Он уточнил маршрут и узнал несколько координат «убежишь». Он уже было хотел выйти, как вдруг померкший взгляд прояснился, и он увидел, что лежит в карете в объятиях колючки. На них уставилась блондинка с сумасшедшей улыбкой, за ней десяток неприметных всадников. 4-й ранг, прошептала колючка. Виктор и сам 3-м глазом видел золотой нимб божественной искры вокруг этой женщины. Какие талантливые дети в магическом королевстве. Уже в 3-м ранге в таком возрасте, я бы даже сказала, монстр. Виктор играл роли, прикрыв собой колючку. Пожалуйста, только не сестру, ей едва 12 исполнилось, я готов на все. Ага, только дайте к вас за горлышко подержать, я вам покажу, что для меня значит ваши 4-й ранги и прочая херня, гниды. Блондинка усмехнулась и сказала: «Мы здесь не для изнасилования и грабежей, мы здесь, чтобы вернуть вас в Святую Империю и дать вам то, что вам положено по праву, мой лорд». Виктор сглотнул, не догадываясь, что на уме у этой суки. «Раз та, то присаживайтесь, пусть ваши люди отпустят кучера, и мы проследуем, куда вы пожелаете. Насчет вашей сестры, она с нами, не нужно переоценивать ее из-за таланта. Она просто 12-летняя девочка, и я не допущу оставить ее с кучером, случайно нанятым для поездки. Уж лучше следует за мной, куда мне положено, вами, хоть на Святую Гору. Хах, ох, если бы, но с вами у Империи, возможно, появится и этот шанс». Блондинка влезла и не села напротив, а потеснила, Виктора прильнув к нему. «Знала бы, сука, в какую пизду ты сама влезла. Я уже 5 раз мог убить тебя, пока ты толкала меня задницей, но что это за знакомое чувство?» Виктор протянул руку к ее лицу, и она податливо наклонилась. Он прильнул к ее губам, и они страстно поцеловались. «Ай, мой лорд, как я и думал». Виктор стер с ее губ золотую кровь и, облизав палец, сказал: «Если вы пришли сюда трахнуть меня, запишитесь на прием через 10 лет. У меня плотный график сношения с полубогинями». Блондинка залилась красками и начала оправдываться: «Мой лорд, все совсем не так, меня к вас привела Божья воля, ваша сила должна помочь. Отзовите войско от столицы». «Но лорд, ты, сука, определись. Ты будешь меня слушать, когда я тебе помогаю, или перестань заливать про божественную волю и скажи прямо, что твоя бешеная пизда заставила тебя как гончую бежать через 2 страны, чтобы превратить меня в личную секс-игрушку. Но учти, во 2-м случае я сломаю твою шею и превращу в мою секс-игрушку. Именно тебя, у меня есть сила и методы, твой ранг не спасет тебя». Виктор притянул ее к себе, крепко держа ее голову, и прошептал: «Отзови войска из магического королевства. Вы просто превратите в фарш все войско, которое копили уже почти год, убив его об элитный магический спецназ королевской армии. Я их сам изобрел, я вижу, что ты не выстоишь и часа против них. Я знаю, что кто-то сказал вам убить меня. Разведка моей семьи может достать мне ключи, которые по времени несложно связать с важным событием в моей жизни. Ты, антихрист, не рыпайся, девочка. Я как-то раз косо взглянул, пальцем не тронул, словом не обидел, на огромное золотое существо, закрывшее все небо. Вот он и обиделся, он охуел. Поверь мне, я с ним нормальные отношения поддерживаю, личная вражда, почти на ты, пидор. Вскоре я улажу свои дела с ним, потушу его божественный свет, предварительно подождя от него свечу ему за упокой. Тогда лучше быть со мной в хороших отношениях, сосать, сука, быстро». Естественно, читать между строк сообщения Виктора могли только 8 эльфов, наивная святая не могла, найти подвох в словах человека, держащего ее шею в тисках, со всей силой рыцаря третьего ранга. Она натянуто прошептала: «Знаешь что, кажется, я только что получила божественное откровение, антихрист, будь лапочкой, пусти мою шейку и не дави по духам, ай-ай, ай, какая умная девушка, даже не рассмотрел сначала, но ты такая красивая, когда скулишь от боли. Нет, хватит, я скажу, что Бог говорит отвести войска, дай только гонца позову. Лишнее слово, и сестричка за спиной насадит каждого твоего попутчика на толстый черный шампур 3 метра длинный. Понимаешь? Зови. Эй, эй, паладин, друг, тут такое дело, откровение пришло. То, что армия королевства убьет больше половины наших войск через 2 дня. Они нас заманивают в ловушку, чтобы потом обвинить в нападении и санкциями обложить, когда мы не сможем защититься, как с Северным альянсом. Они это давно задумали, и Бог, конечно, спас нас от глупой ошибки толкования его предыдущего пророчества. Так и передайте всем остальным и сворачивайте назад. Если спросит, то мы заблудились на военных учениях и случайно перепутали города королевства со своими. Ну ты понимаешь, как включит, дурочка, не мне святой тебя учить. Погнал, давай, быстро, найди связиста, пусть телеграмму отправит. Виктор уже не мучил святую и одобрительно жамкал ее сиськи, поощряя ее изобретательность в сочинении оправданий. Все-таки она не одну сотню лет делала дипломатические ошибки, у нее уже 10 шаблонов извинений на каждый случай, иначе святая империя уже давно была бы растоптана каким-то залетным 5-м рангом и прочими крупными проблемами вроде спецназа Виктора. Слушай, святая, а ты девственница? Нет, бывали случаи, когда по-другому никак нельзя было. Все-таки мы не боги, чтобы решить все проблемы одними извинениями или силой. Без хитрости никак. Хм, хорошо, значит, ты не возражаешь, если я воспользуюсь моментом и закреплю наш уговор. Виктор в наглую пристроился к попке, выглядывающей в окно святой, и та, закатив глаза, со вздохом подперла щеки 2 руками, пока Виктор расшатывал карету. Все-таки ее инстинкты сами завели ее в ловушку этого подлого существа, и главное, на таком близком расстоянии даже рыцарь 3-го ранга может оттрахать святую 4-го ранга, и не беспокоиться об опасности. Все-таки разницу в дальнобойном магическом классе и рыцаре-убийце на таком расстоянии в пользу последнего придется терпеть, а там... «Святая, я чувствую, что ты не слишком горишь ко мне страстью. Разве не для того, чтобы я тебя трахнул, ты устроила войну? Да иди ты нахуй, заебал уже играть со словами. Я проиграла, делай что хочешь. Ну, дорогая, я же честно заработал твою задницу в награду. Кроме того, я не против съездить с тобой в твою святую империю в гости. Будь погостеприимней». Святая уже тоном пониже спросила: «Ну, и что ты забыл у меня дома?» Виктор высунул с нее, и смышленая колючка присосалась к его члену, заставив святую обернуться и возмущенно вскрикнуть: «Эй, это мое! Нет, нет, уговора не было, я просто пользовал тебя. Это пока все ее. Но-но, никакого семя хаоса я тебе не дам, по крайней мере бесплатно и без клятвы в любви до гроба, я очень консервативный в этом вопросе. Ублюдок!» Святая оторвала фею от его члена со смачным чмок и повалила его на диванчик, сев верхом и работая бедрами, как кроль на крольчихе. «Мое, ты должен, будь мужиком и возьми ответственность». Виктор наслаждался дикой стороной этой женщины, полом шлепком сломал ей руку и несколько ребер, сбросив из себя и притянув за ухо удивленную колючку. «Ай, нет, мое, как же больно, крак, на тебе как на собаке, на наглой дикой собаке, которой не хватает хорошей дрессировки. Что я творю?» Виктор притянул к себе уже успевшую исцелиться женщине и усадил рядом. Она смотрела, как злорадно высасывала колючка семя, которое ее сводило с ума, и не могла понять причину. «Что со мной происходит, ты и правда антихрист?» «Нет, просто ты слишком долго была одинокой. Наверное, отвыкла жить с нормальными людьми, одичала». Святая вспомнила свою жизнь, почти вся жизнь на коленях в узких комнатах в ожидании ответа Бога, тысячелетия одиночества, и с недавних пор загорелся маяк, который терзал ее веру и душу. Теперь же она не может насладиться его теплом и светом, потому что забыла, как быть человеком и женщиной. Виктор притянул ее и начал заботиться о ее синяках. Все-таки дикая собака понимает только палку. Глава 25. В Святой Империи была отличная инфраструктура, которую строили на века. Это наследие бывшего величия этой некогда самой могучей страны святых земель. По улочкам живо двигались горожане в теплых одеждах. Снег в этих краях еще не выпал, но холодный ветер и хмурые тучи заставили людей сменить гардероб. Виктор под руководством святой слезли с кареты и без остановок, не отвечая на приветствия, проследовали в ее покои. «А ты жирно живешь, Соня!» Виктор обратился к святой именем, которое она откопала в памяти. Она не всегда на него реагировала, и проще было обратить ее внимание на себя, назвав «святой», но Виктора это не смущало. Как оказалось, святая уже 3000 лет в 4М ранге, сейчас на втором подвиге уже больше 1500 лет, и она едва помнит молодость, а ее родня давно погибла по неосторожности, а с правнуками братьев она не удержала связь из-за постоянного затворничества. Кроме Виктора это имя знает только Колючка. Как всегда, Соня игнорировала свое имя, что вывела Колючку из себя, и она, шлепнув по заднице, крикнула: «Сонька, ай, что? Витек говорит, что ты зажралась, такую спальню и гостиную себе отгрохала. Ах, это просто для отвода глаз, нам на четвертом ранге не обязательно спать, потому я всегда в молебне сижу, можете располагаться как удобно, я зайду к вам после отсчета». Ай, Виктор толчком в спину заставил ее пролететь 5 метров и упасть на кровать, закинул ей на спину подол, он уже вставил ей, когда она собиралась возмущаться. «Мне нужно сделать доклад, через полчасика. Ты, блядь, охуел? Ты забыл, что ты в сердце империи, которой выдали приказ на твое убийство 20 минут не больше хм?» Виктор успешно прогрессировал в ее дрессировке. Сама святая сходила с ума из-за того, что ее прогресс застрял и ее интеллект начал сохнуть из-за божественной искры. Она начала вести себя как безумная из-за того, что ее мозгам осталось мало и 1-2 лет без третьего подвига, и ей пизда. Такая судьба ждет всех, у кого застой в развитии. Разжег искру, так бросай дрова, а то прогорит и тебе пизда. А член Виктора для них хоть и ядовит, но это единственный шанс столкнуть с мертвой точки прогресс, потому святая такая голодная. Хоть она и получит ущерб, но ей должно хватить для подвига рождения одного дитя хаоса. Когда она его будет вынашивать, то со стрессом для организма также начнется и благотворное воздействие на сосуд души, а сам сосуд защищен божественной искрой. Конечно, личико святой накинет 10 лет к своим 20+, но она продлит жизнь еще на 1000 лет. Конечно, о ребенке хаоса никто, кроме Виктора, в таких ситуациях не думает, даже Пуговка руководствуется подобными мотивами, потому Виктор и разобрался, в чем соль. И ладно, Бликривин после подвига станет 5-м рангом и ее тело качественно изменится, смягчив откат, но Пуговка и Соня явно просто бешеные пезды без мозгов. Старость не в радость, сносит бабулькам крышу эти менопаузы бессмертных. Повезло, что ему не ебут мозги мужики с подобными заскоками. Виктор, конечно, человек понимающий, но и сам не дурак вешать на свою шею пиздюка подобного себе, потому зарекся не плодить убогих, пока не найдет шанс пройти по зачету количеству интеллекта для гравировки узоров на сосуде души тела первородного хаоса. В противоположном случае, при недостаточном интеллекте Виктору грозит судьба Соньки в ближайшую 100 лет. Вот какое западло же, вроде и бессмертное тело получил, но чтобы жить, пожалуйста, прудись как негра, то каждые 100-200 тысяч лет, ты можешь превратиться в полный овощ, но зато будешь вечно ходить под себя и производить реки слюней. Конечно, ты можешь разжечь божественное пламя души и получить бессмертную душу, это решит вопрос становления овощем. Ты с телом и душой Бога можешь пить на диванчике пивко и смотреть футбол ход вечность. После того, как Виктор начал жить и нагло воровать книги с библиотеки в спальню Санки, она со временем привыкла ночевать в своей спальне. Кстати, попытки трахнуть Виктора во сне были просто случайностью, как объяснила дикая сука-фея, слезая с него и давая ей высосать член досуха, потом то снова садясь на крепко спящего мальчика. София уже договорилась с ними и подписала пакт о ненападении на хер Виктора на 10 лет, но от того, чтобы провести военные учения на границе и немного поблуждать, Соня отказаться не могла, ибо ее голову тогда наводняли члены, и она целый день не могла ясно мыслить. «Соня, я хочу эту тварь». «Да ты охуел, Витя, она в красной книге Святой Империи тебя на кол посадит, но если...» «Тащи тварь сюда, а то опять выебу в жопу». «Слушаюсь». Виктор как-то наказал Соню, изнасиловав ее в задницу, силой прижав к полу ее молитвенной комнаты, когда та забыла выполнить его обещание. Соня потом хоть и исцелилась как всегда быстро, но осквернение ее святыни, я про комнату, а не задницу, нападение в ее самой безопасной комнате. Кстати, он не побрезговал кончить ей в задницу, но, конечно, это принесло ей только боль и страдания от хаотической энергии. Да и такое семя никак не годится к оплодотворению, и пришлось избавиться от него святым огнем, как и от всей одежды, и поплакать в ванной под струей душа. Короче, у Виктора теперь есть чем ставить жирную точку в споре с этой тупой блядиной. Она достала тварь, но Виктор брезгливо осмотрел ее. «Это не святой дракон 1-го ранга, ты мне решила выебать мозг?» Соня, дерганно мотая головой и прикрывая задницу руками, начала отступать к двери. Виктор, возьми себя в руки, это просто гибрид, у него просто две крови, вот его и решили убить, чтобы не плодить заразу, но я договорилась и мне отдали его для опытов. Ты можешь посмотреть его, если не получишь то, что нужно, то святого дракона первого ранга можешь получить только через год. Что, не дави на меня, они развиваются как ебанутые и через месяц после рождения входят во второй ранг. Яйцо откладут только весной, понял, минимум еще высиживать до осени. Повезло, что гибрид был слабым и до зимы ранг не повысил, а то и этого не нашла бы. Ты права, молодец, что хоть это нашла. Колючка, награди ее. Колючка шустро влезла святой под юбку, и та не смела убегать, ибо дрессировка Виктора сломала ее сопротивление. Она все-таки получала от этого какое-то удовольствие, в отличие от наказания, которое ей не совсем по вкусу. Тем временем Виктор посмотрел на шипастую хуйню в клетке и понял, что ей имя колючки больше подход. Кио-йо-йо-крак. Виктор свернул ему шею и начал извлекать сосуд души, превращая жизненную энергию дракона в камень души. Закончив процедуру, он отдал приказ. «Заморозь и отправь Апрель, через Викторию Грейрат». «Поняла, ах-ах, исполню». Колючка умела награждать своим язычком. Тем временем Виктор изучал узор корня гибрида. Это было похоже на два запутанных сорняка, забивающих друг друга. Похоже, родословная родителя не слабее, судя по тому, что тварь с яйца у святой в руках святую драконнику кто-то изнасиловал. Похоже, находка еще более занятная, чем ожидал Виктор. Он принялся расплетать узоры и создавать два отдельных образа корней. Виктор работал над этим проектом до самой весны и смог расшифровать узоры и удалить из них оковы прародителей. Он осмотрел эти шедевры и просто покачал головой. Один из них исключительно мужской. Скорее, то существо могло воспроизводиться только через гибридов, насилуя других самок и порождая только сыновей, но узор святого дракона то, что мне надо. В 1000 километров на восток 8 эльфов гравировали узоры на сосуде клонов Ниндзи. Вскоре это было на пиковой стадии Вермиллион. Одна из эльфов подала сигнал. «Начинайте резонанс». 4 ниндзи сцепили руки и начали качать свой эфир между друг другом. Вскоре эфир начал колебаться. 9-й вал идет. А-а-а-а, все ниндзи по очереди. Рычащие как древний хищник ниндзи по очереди пропустили через свои сосуды объем эфира, взятый из всех девочек. Они насильно подавили преграду, отделявшую их 3-й ранг ученика от 1-го ранга мага. Узор святого ранга пробудился, и их сосуд изменил цвет на желтый. Узор как живой начал восполнять потерянный при сжатии и росте интеллекта эфир, попутно закаляя тела девочек. Раньше рыжие волосы сверкнули и стали золотой гривой, а голубые глаза стали золотым кошачьим зрачком. Вскоре эффект обратился, и девочки стали прежними, но не внутри. Их тела теперь равны по мощи драконьему, ибо в теле энергетического существ наследственная информация узора определяет, какими будут свойства тела, а не гены и кровь. Но ниндзя была достаточно сильна, чтобы сохранить внешность человека, но она прибавила полметра роста и вернула взрослые женские формы. Шикос, Виктор, я тебя точно трахну, когда вернешься. Секс с четверняшками. Привет, мои сиси. Я так скучала, они, блять, выросли. Боги услышали нас. Эльфы не упустил шанс пощупать голых девочек, разорвавших старую одежду своими огромными прелестями. Важнее всего здесь было пробуждение корня святого дракона. Теперь девушки в силе и потенциале развития им не уступит. С тех пор, как корень принялся, он обеспечит их пассивными способностями, атакующими узорами, и на 4М ранге при первом подвиге откроет им заклинание 4-го ранга, которое выведет их в другую лигу. Даже 4-е ранги людей соснут хую тех, кто развил росток корня дракона с 1-го ранга. Но опять же, подобный путен для всех. Нужен эксперт в манипуляции сосудами души, знанием узоров монстров, чтобы удалить влияние прародителя. Тогда до 6 ранга можешь забить о проблемах с ростом сосуда души. Но для Виктории это было бы хуже, чем корни фей, ведь она от 4-го ранга росла как человек. И да достань Виктор узор дракона 4-го ранга, он будет в 3 раза больше по интеллекту, чем у Виктории. Но если ниндзи начнут питать древ с 1-го ранга, то нет проблем, ибо у них-то и на 4 ранге будет интеллект по объему как у дракона, а не у человека. Виктор недолго умчался с выбором и, подтвердив, что у мужского корня потенциал больше, заморозился и вырезал весь механизм передачи наследия этого ублюдка потомками носителя, но оставил все древо зачаточное, древо заклинания и узоров пассивных способностей наподобие золотой пыльцы феи. Это все было шикарно, в отличие от того, что если Виктор не вырезал бы код с генами из узора, то своим хером плодил бы потомков шипастой твари, изнасиловавшей святую драконнику. Перспектива смущающая, ставить самому себе рога и давать своим женщинам нести яйца непонятного монстра. Теперь его яйца останутся нетронутыми, и он спокойно будет баловать своих детишек без рогов и клыков, хотя феи тоже его детишки, и рога у них появились непосредственно от него, блять. Виктор поморочил мозги с гравировкой неактивного узора для сжатия и накопления эфира первого ранга мага. Да, именно сжатие и накопление, ибо уже простым самотеком такие мощности не потянут. Узор рун обычных магов первого ранга работает как искусственное сердце, выкачивая в сосуд души газовый эфир из тела мага. Узор, который он ворует у монстров, это скорее пересадка настоящего сердца монстров в тело человека, которое жило до этого без него. Это сердце не придется менять, когда дитя подрастает, оно само растет вместе с ним. Виктор уже давно восстановил весь эфир третьего ранга ученика мага и готовился запустить сердце монстра, выгравированное на поверхности своего сосуда души. «Святая, давай растолкай это». «Да ты ебанутый, я так уже делал несколько раз, все в порядке, никто не умер». «Идиот-дебил, ладно, сейчас готов, поехали». «Ох, мать, как будто огромная елданигера ваааар». Виктор рычал не как дракон, но тоже давил на барабанные перепонки. Его узор заморгал, как неоновая вывеска, и засветил насыщенным оранжевым. Святая, не веря глазам, видела, как Виктор сверкал на нее сплошными оранжевыми глазами из чистого света, как будто горел изнутри, но вскоре его перестало коробить, и он потный, как мокрый щенок от дождем, уперся руками в пол. «Ну и как? Прости за то, что изнасиловал тогда так жестко. В следующий раз я буду нежней, а просто сказать, что так больше не будешь, нельзя. И блять, как это может быть нежней? Нет, я не хочу, нет, я должен наградить помощницу, не бойся, в этот раз, я не буду делать это внутрь, ты привыкнешь, нахуй мне такая привычка, уйди, а то ебну святым пламенем». Виктор прищурился, и святая сразу попятилась, они как-никак всю зиму делят постель, она сбросила одежду и начала оправдываться, становясь на колени к нему задницей. «Я пошутила, я не собираюсь драться, давай по-нежному, пожалуйста», хнык. Виктор был нежен и даже со смазкой. А посвятая Соня. Глава 26. Виктор сделал это. Первый ранг мага он едва проскочил, но все-таки смог продавить пределы своего интеллекта, смешав свой эфир с кристаллическим эфиром Сони. Суть этой операции была в том, что как бы ни старался Виктор, обычным эфиром ему никак не создать в теле Хаоса нормальную рабочую гравировку рун мага или узоров монстра. Хаотическая энергия в теле Виктора негативно воздействует на любые подобные узоры, и даже толчок Сони не смог бы помочь Виктору стать магом, не будь у него мощного зародыша узора монстра. К примеру, достань он обычный узор какой-то твари из тех, что едва до второго ранга развиваются, то они просто угасли бы в хаотическом теле, не сумев нормально цедить с него эфир. Но таинственная тварь, трахнувшая дракониху третьего ранга, как недавно узнал Виктор, была серьезнее, чем сама дракониха, и ее узоры отлично втягивали эфир с тела Хаоса. Весь процесс с перехода в первый ранг мага состоял из гравировки корректированного Виктором узора, вливании Сони в Виктора донорского эфира 4 ранга, хотя его и было мало, но когда он растворился в сосуде души, он был почти жидким, то есть второго ранга. Сознание Виктора от этого эфира жестко покоробило, но по-другому запустить такой мощный узор в теле Хаоса нельзя, да и то он мигал и не желал запускать эфирный насос, но жидкий эфир все-таки смог напитать его и запустить, когда почти весь выработался. Виктор, конечно, получил небольшой урон, но узоры уже начали конденсировать газовый эфир первого ранга, и пассивные способности загадочного монстра восстановили весь ущерб буквально за день отдыха. Виктор, приобняв затраханную Соню, наблюдал мощный рост его сосуда души и интеллекта. Узор живо заполнял все вырастающее пространство сосуда души. Десятки пассивных способностей монстра работали над тем, чтобы заставить энергию Виктора преобразовать его в тело под стать узору, и мальчик заметил, что его мышцы и рост тела виден невооруженным глазом. Блять, не дай бог шипованной чешуей покроюсь, как тот гибрид. Но в штанах, кажется, происходят весьма приятные глазу изменения.